Правило 77. Ваши дети будут дружить с нехорошими детьми. Не мешайте ребенку выбирать себе друзей. О нет, снова Микки Браун. Этот материнский стон преследовал меня каждое субботнее утро. Она ненавидела Микки Брауна. Ей не нравились очень многие мои друзья, но Микки вызывал у нее уж слишком сильные чувства. Почему? Понятия не имею. Будьте готовы к тому, что среди друзей вашего ребенка всегда найдется тот, кого вы не одобрите. Это нормально. Дети выбирают себе друзей из тех, кто не похож на них. Это один из способов познать мир. Они тянутся к очень бедным или очень богатым, потому что им интересно. Это может быть хулиган или избалованная принцесса. Ребенок-аутеист или чумазый цыганенок. Умненький знайка или замкнутая двоечница. Мы всегда будем подвергаться искушению осуждать это свойственно человеческой натуре. Но надо себя сдерживать. Наше дело ободрять, вдохновлять, приглашать в свой дом. Почему? Потому что если ребенок целыми днями носится со сверстниками, дружбу с которыми вы не одобряете, он, помимо всего прочего, устраивает нам проверку на терпимость, и это хорошо. Самое смешное, что родители Микки Брауна тоже не любили меня. Ему не разрешали играть с пистолетами, а я вечно таскался к нему с какой-нибудь стрелялкой. Впрочем, я не особенно любил подобные игры. Мы в основном болтали, но было так забавно смотреть, как Микки нервно озирается, нет ли поблизости взрослых. Однажды мой собственный сын в свой день рождения пригласил одноклассника, из тех, кого принято называть трудными детьми. Когда его родители зашли, чтобы забрать мальчика домой, в их глазах стояли слезы. Это был первый день рождения, на который пригласили их ребенка. В чем же дело? В поведении? Но это был маленький ангелочек, который не совершил ни одной оплошности в нашем представлении. Однако, еще долго из комнаты сына слышалось брюзжание. «Чтобы я еще раз позвал этого, да не в жизни». Положа руку на сердце, этот мальчишка вел себя ничуть не лучше, но и не хуже, чем остальные гости. Например, один, по общему мнению, хороший ребенок был застигнут за наполнением моих ботинок сырными сэндвичами и джемом.